Глава 22. Война. Аудитор подошел к окну, наблюдая за разрастающейся над городом черной воронкой. Вот оно. Император сумел предугадать появление черных врат. Они действительно открылись прямо над городом М. Император был прав. Он до самого конца надеялся, что правитель ошибался, но нет. Теперь остается надеяться, что мы успели сделать все, что требуется для защиты города. Господин, вторжение черного мира началось! В кабинет ворвался телохранитель. Высокий накачанный мужчина, единственная опора, что аудитор оставил возле себя. Я вижу. Он перевел взгляд обратно на разрастающуюся воронку. Передай сообщение группам в закрытых районах, что они могут открывать шкатулки Пандоры. «Да, но врата...» «Они пока еще не открываются», — возразил ему аудитор. «Выполняй приказ». «Да, простите, господин». Опора мира вышел из кабинета для того, чтобы с помощью специального магического устройства отправить шифр к началу операции. Аудитор до самого конца не хотел этого делать, но приказ оставался приказом. С этого момента назад для него пути не было. И он очень надеялся, что этот поступок не станет для него несмываемым грехом. Мужчина мысленно вздохнул. Он в своей жизни делал множество непростых выборов. Без этого он бы никогда не достиг того, что имел сейчас. Но все же два полноценных района, переполненных ни в чем не повинными людьми... Он всем сердцем надеялся, что император понимал, что творил. Тварь, которую захватила не так давно Оксана, маг опора и его второй телохранитель, дала слишком много имперским ученым. За такой короткий срок было разработано оружие, в теории способное остановить прорыв даже черного портала. Да, император нуждался в оружии, которое должно было защитить империю от приближающегося резонанса соцветия миров, но такой ценой. «Я все сделал, господин». Опора вернулся в кабинет. «Теперь вы готовы идти к конвертоплану?» «Да, готов», — кивнул аудитор, напоследок бросив взгляд туда, где, по его прикидкам, находились оба обреченных района. «Пойдем». Воронка над городом продолжала стремительно закручиваться, с каждой секундой становясь все больше. Насыщенная магическая энергия буквально выплескивалась из нее. За каких-то пару секунд на улицах стало темно, точно наступила ночь. Я, задрав голову, вглядывался в потемневшее небо, пытаясь предугадать, с чем нам вскоре предстоит иметь дело. Информации о черных порталах, по понятным причинам, мне удалось найти не так много. Это был самый редкий тип портала, открывающийся в наш мир. Реже встречался только серый, о котором ходили лишь смутные слухи. Что же касается черного портала, то его обитатели каждый раз имели форму, не похожую на все предыдущие. Считалось, что форма тварей всегда зависела от места, возле которого открывался портал. Кто-то считал, что существа черного мира каким-то образом могли ощущать эмоциональный фон места, в которое вторгались, изменяя свой внешний вид, исходя из этого. Кто-то считал, что твари получали силу из человеческих кошмаров, а некоторые и вовсе наделяли их изменчивым, своеобразным разумом, что никаким образом не может быть понят людьми. Несомненным оставалось одно — существа черного мира практически никогда не повторяли ту форму, которую использовали во время очередного прорыва. «Давно эта хрень появилась?» — послышался позади голос Оксаны, поднявшейся на крышу башни. «Буквально пару минут назад», — ответила ей Света. «И она продолжает расти. Кажется, это будет куда сложнее». Я не стал вмешиваться в их разговор, прислушиваясь к собственным ощущениям. Что-то мне казалось неправильным во всем происходящем. «Носитель, реальность вокруг разрушается от собирающейся над вами силы», — тут же проговорил седьмой. «Если все продолжится, изнанка прорвется к нам. Без якорей реальности очень скоро естественная структура мира соприкоснется с изнанкой». «Этого только сейчас не хватает. Я еще раз посмотрел на темное небо. Чем это может нам грозить?» «Всем чем угодно. От проникновения в реальность сущностей высоких классов, например, Тиферит или Бина, до появления кого-то из числа когорты». «Ладно, нечего здесь стоять, спускаемся к остальным». Тем временем отдала приказ Оксана и первой двинулась к лестнице. Внутри башни царила неестественная тишина, прерываемая тихим шепотом гвардейцев. Командиры отделений последние дни занимались исключительно подготовкой солдат к предстоящей обороне. Каждый гвардеец знал место, где должен находиться во время нападения. Даже углы обстрела были заранее четко распределены, что позволило гвардии полностью контролировать всю территорию на несколько километров от башни. Наемники, в отличие от солдат, нервничали заметно сильнее. Как представители гильдии без знаний по использованию магических орудий, мы не были допущены к управлению огромными пушками и вместе с основной частью гвардейцев обязывались обеспечить стрелкам как можно больше времени для своей работы. Где-то в вышине над городом что-то гулко взорвалось, и в ту же секунду нас накрыло ощущение безысходной пустоты. Точно ледяная рука схватила меня за горло и сжала. От неожиданности я даже закашлялся, силясь сделать вдох. Все, без исключения люди вокруг, похоже, почувствовали то же самое. Многие схватились за горло, пытаясь силой заставить себя вдохнуть. Лишь через пару секунд отвратительное ощущение начало отпускать меня, а в голове раздался спокойный голос седьмого. «Слои реальности вокруг и внутри города разрушаются, носитель. Изнанка смешивается с реальностью. Портал начинает открываться». Я тут же перевел взгляд на Свету, точнее, на ее фамильного бога, и обнаружил Калибри, прятавшуюся в волосах целительницы. Птаха была в ужасе. «Это плохо. Если уж фамильное божество такого уровня чего-то боится, ничего хорошего точно не жди», — мысленно сказал я седьмому. «Началось!» — тем временем крикнул один из командиров стрелков гвардии, указывая куда-то в окно бойницу. Я перевел взгляд на то, что он показывал, и непроизвольно сжал рукоятку одинокого. В небесах над городом появился колоссальных размеров портал, из которого медленно начали выплывать десятки тысяч точек разных размеров. Используя оптику на шлеме жука, мне удалось хорошо рассмотреть тварей. Черные человекоподобные фигуры с неестественно тонкими и длинными конечностями. На их головах я разглядел нечто похожее на маслянистые чернильные космы, опускающиеся почти до пояса и полностью скрывающие лица. С волос постоянно капала темная субстанция, похожая на чернила. Размеры существ сильно различались. Какие-то имели рост обычного человека, а какие-то — чуть ли не с двухэтажный дом. С каждым стуком сердца я видел, как появляются все новые и новые твари, а реальность за их спинами лопается, точно самое обычное стекло, обнажая темень мира изнанки. Предполагаю, сейчас эти существа появлялись повсеместно, в том числе и над нашими головами. «Приготовиться!» Чуть ли не в унисон рявкнули командиры отделений гвардии. «Использовать четвертый комплект!» Насколько я понимал, речь шла о боевых стимуляторах. Командиры приказывали принять один из препаратов, причем до начала боя, и это мог быть лишь подавитель страха. По слухам, гвардии использовала его в подобных случаях, и в какой-то степени это было логично, если бы не набор побочек, которые шли в комплекте со всеми препаратами. «Ну, понеслась», — пробормотала Оксана, защелкивая на запястье один из магических браслетов. До этого я никогда не видел эти штуки на ней. Седьмой предположил, что это либо атакующий, либо защитный артефакт. Что логично, после травмы она, скорее всего, еще испытывала трудности во время использования магии. Эти штуки могли помочь. Сгладить острые углы. Большинство же магов предпочитало не использовать подобные костыли, опасаясь зависимости от них. Тем более, что какого-то особого преимущества подобные артефакты не давали, лишь помогали в применении магии. Вокруг нашей башни вспыхнул яркий магический барьер, говоря, что кто-то попытался атаковать ее. А в следующую секунду здание содрогнулось от удара. Не нужно было иметь высокую чувствительность, чтобы понять причину. Твари, появившиеся прямо над нами, попытались атаковать здание — и тут же где-то на верхнем этаже грохнул дружный выстрел магических кулеверн, из-за чего стены мелко завибрировали, а местность вокруг башни мгновенно осветилась белыми разрядами молний. Острое чувство опасности заставило меня повернуть голову в сторону площади возле башен укреплений. И не зря. В нескольких сотнях метров от нас начали появляться сотни малых черных порталов, из которых не спеша выплывали новые и новые человекоподобные фигуры. «Вашу ж мать! Они что, способны делать не один портал?» Где-то возле меня, перекрывая раскаты работающих магических орудий, прокричал Фома. «Вероятно, сейчас здесь разлито столько магической силы, что врата открываются сами», — начал отвечать Алексей, но его прервал чудовищный грохот одновременного залпа всех орудий башни. Первые ряды тварей, что уже успели выйти из черных врат, в одно мгновение превратились в пепел. Многие из появляющихся порталов не выдерживали, вспыхивали ярким снопом магической энергии, разлетаясь на мелкие яркие искорки. Жаль только, это лишь на несколько минут отсрочило неизбежное. Сотни черных тварей обрушились на башню. Их щупальцеобразные чернильные волосы походили на самые настоящие волны самого настоящего темного океана. Магические орудия башни не умолкали, испепеляя все, до чего им удавалось дотянуться. Из-за постоянного дребезжания стен сводило зубы, но я старался не обращать внимания. Невелика цена. У меня даже в голове промелькнула мысль, что все не так страшно, как думалось всем, но уже через минуту к нам подбежал один из командиров отделений гвардейцев-воинов. «Вниз! Прорыв на втором этаже!» Без раздумий мы бросились за ним, благо лестниц переходов внутри башни имелось в достатке. Я даже успел подумать, почему чутье и седьмой молчали о случившемся прорыве, и практически сразу оказался в самой гуще идущей рубке. Двое гвардейцев передо мной отлетели в разные стороны, оставляя после себя лужи крови, и я оказался прямо перед одним из долговязых существ. В его руках я успел заметить что-то похожее на костяной серп, покрытый черной тягучей субстанцией. «В сторону, Ян!» Позади меня раздался крик Фомы, и я тут же дернулся влево, одновременно с этим выставляя перед собой одинокого, чтобы защититься от метко запущенного в меня бесформенного комка. В эту же секунду коридор с двумя существами взорвался огнем, на несколько секунд превращаясь в небольшой филиал ада. Даже в боевой броне я сумел оценить жар запущенного метателем снаряда. Он в одно мгновение уничтожил всех тварей, прущих к нам через этот вход. Развернувшись, я бросился к соседнему коридору, хорошо слыша доносящиеся оттуда звуки сражения. Пришлось перескакивать через тело одного из гвардейцев. Бедолаге уже ничем нельзя было помочь. Тварь убила его одним ударом. В соседнем коридоре шла самая настоящая рубка. С десяток гвардейцев, используя короткие закаленные магические клинки и прикрываясь небольшими магическими щитами, которые являлись миниатюрными копиями щитов кости, сдерживали наступление пятерки черных существ. От тварей при каждом движении разлеталась чернильная вязкая жидкость, из-за чего большая часть коридора сейчас оказалась замарана этой дрянью. Если жидкость попадала на кого-то из солдат, я отчетливо слышал вскрики боли. Похоже, это была какая-то разновидность кислоты. Трудно сказать. Гвардейцы постоянно менялись, сменяя друг друга и пытаясь оттеснить черных, однако пока это у них получалось плохо. Они практически не обращали внимания на ранения от мечей и продолжали давить. Когда я появился в коридоре, один из гвардейцев как раз попытался отойти за спины своих товарищей, но был пойман на секундной ошибке, чуть открывшись, и мгновенно порублен в капусту острыми костяными серпами. «Вашу ж мать, какие быстрые!» — мелькнула у меня мысль, которую я отбросил в сторону, и, рванув в образовавшуюся брешь, сконцентрировал силу в одиноком. Мое появление оказалось неожиданным для существ, и в следующую секунду призрачный росчерк рассечения меча раскроил верхнюю часть твари, что попыталась прорваться первой. Ее тело завалилось назад, останавливая фигуры других монстров. Этого хватило. Одна из заранее созданных мной сфер земли оказалась возле тварей и с небольшой задержкой взорвалась, острейшей шрапнелью разлетаясь по всему коридору, мгновенно превращая тела монстров в черный фарш. Николай Грачев впервые за последние несколько лет чувствовал столь сильное возбуждение. Оно прокатывалось по его телу точно электрический ток, и от этого хотелось в восторге кричать. Не выдержав, он довольно засмеялся, наблюдая, как через портал входит высоченное существо, распространяющее вокруг себя удушающее ощущение великой силы. «Держи свои эмоции везде, Коля», — сказала стоящая возле него с виду совсем обычная старуха. «Что вы, уважаемая глава гильдии, я совершенно спокоен», — ответил он и, не удержавшись, улыбнулся так, что у него чуть не свело челюсть. «Мне только сказки не рассказывай», — ответила ему старуха. «Ты помешанный на войне и убийствах маньяк». «А что, если и так, уважаемая глава гильдии? Я предпочитаю жить в свое удовольствие». Улыбка Николая начала превращаться в животный оскал. «Вы же не против, если я возьму вон того на себя?» «Думаю, император не стал бы посылать тебя сюда, если б не понимал, что произойдет». Возле старухи и Николая появился третий человек. Толстый мужчина в цветастой майке и легких шортах. То, что сейчас был октябрь и стояла довольно холодная погода, его, казалось, мало волновало. он лишь презрительно хмыкнул, смотря на притоптывающего на месте Грачева, после чего бросил. «Полагаю, тебя в любом случае уже не остановить. Ну что ж, раз выбрал цель, вперед. Мы с уважаемой главой посмотрим на тебя со стороны». Николаю Грачеву большего было и не нужно. Секунда, и вот он уже появился возле огромной твари из черного мира. Яркая вспышка света, и левую руку твари разрывает. Повсюду разлетаются ошметки чернильной крови пополам с сокращающимися кусками плоти. Существо успевает каким-то образом среагировать и в то же мгновение обрушить на Николая град ударов с помощью тысяч отростков, торчащих из головы. Где-то в небесах раздается безумный смех опоры мира. Яркая вспышка, и уже правая рука существа превращается в чернильный фарш. «Вот же, никогда не меняется», — наконец сказала старуха толстяку, продолжая наблюдать за обменом ударами существа и Грачева. К месту схватки двух сильнейших существ спешили еще три огромные твари, но наблюдающие за схваткой опоры и не подумали сдвинуться с места. «Грачев такой, какой есть», — пожал плечами мужчина. «Думаю, скоро и у нас с вами появится работа». Он кивнул на черный портал, разрастающийся над городом. «Ты тоже почувствовал?» «Да, похоже, нами заинтересовался кто-то из первой сотни когорты. И у меня такое ощущение, что даже кое-кто похуже». Толстяк с отвращением сплюнул себе под ноги. В этот момент из воронки на один из небоскребов рухнула колоссальных размеров черная рука, сметая и разрушая его, точно обычный карточный домик.